Белая перепелка. Глава первая. Стену напротив камина занимало большое мансардное окно, протянувшееся от встроенного в подоконник диванчика почти до самого потолка. Маленькие граненные стекла в свинцовом переплете. Из окна, если сесть на диванчик, открывался вид на сад и на склон холма. В саду, в прохладной тени дубов, зеленел газон, и вокруг каждого дерева темнел кружок ухоженной земли, где росли цинерарии всех цветов радуги, от алых до ультрамариновых. Бутоны у них были такие крупные, что стебли гнулись под их тяжестью. По краю лужайки выстроились невысокие деревца фуксий. Прямо перед ними блестел неглубокий декоративный прудик. Вода в нем была точно вровень с землей по одной весьма веской причине. Сразу за садиком начинался подъем. Склон холма зарос дикой крушиной и ядовитым сумахом, сухой травой и буйным виргинским дубом. Если не обойти дом спереди, казалось, он стоит в дикой глуши, а не на краю города. Мэри Теллер, а точнее миссис Гарри Теллер, знала, что и окно, и садик устроены безупречно, и эта уверенность была вполне обоснованной. Не она ли выбрала место для дома и сада? Не она ли тысячу раз видела дом и сад в своих мечтах, когда здесь и в помине ничего не было, и только бурьян шуршал на ветру у подножия холма? Раз уж на то пошло, не она ли целых 5 лет приглядывалась каждому заботливому и чуткому мужчине, раздумывая, подойдет ли он для этого дома и сада? Мэри беспокоила не то, понравится ли ему такой сад. О, нет! Она ставила вопрос совсем иначе. Понравится ли саду такой человек? Ибо сад был ею самой. А замуж надо идти только за того, кто тебе нравится. Когда она познакомилась с Гарри Теллером, саду он вроде бы приглянулся. Гарри сделал ей предложение и угрюмо дождался ответа, как вдруг Мэри разразилась пространным описанием их будущего дома с большим мансардным окном, заросшего холма и садика с газоном, дубками и цинерариями. «Конечно, так все и будет», — немного удивленно, однако без явного интереса ответил он. «Какая я глупая, правда?» — спросила Мэри. Гарри все еще угрюмо ждал ответа. «Ну что ты?» Тут Мэри, наконец, вспомнила о предложении, благосклонно его приняла и позволила Гарри себя поцеловать. «А еще в саду будет маленький прудик, вровень с землей. Знаешь, зачем? На нашем холме живет множество певчих птиц». Там и овсянки, и дикие канарейки, и красноплечие дрозды, и, конечно же, воробьи с коноплянками, и огромное множество перепелок. Все они станут прилетать в наш сад, чтобы попить воды. Мэри была очень хорошенькая. Гарри хотелось зацеловать ее всю, и она разрешила. «Ах, да! И фуксии!» — вспомнила она. «Не забудь про фуксии!» Они похожи на тропические рождественские елочки, правда? Только надо будет каждый день сгребать с лужайки дубовые листья. Не то ее совсем запорошит. Гарри расхохотался. Сумасшедшая стрекоза! У нас еще ни земли, ни дома, ни сада, а ты уже переживаешь за лужайку. Прелесть ты моя! Смотрю на тебя... и съесть хочется. Это немного напугало Мэри. По ее лицу пробежала тень досады. Однако же она подарила Гарри еще один поцелуй на прощание, отправила его домой и вернулась в свою комнату. Там Мэри села за голубой письменный столик и раскрыла тетрадь, в которую записывала разные разности. Она взяла ручку, украшенную павлиньим пером, и аккуратно вывела «Мэри Тейлор», потом еще и еще, а раз или два написала по-другому «Миссис Гарри Тейлор».